но большие темные глаза незнакомца смотрели так холодно, с таким безразличием, что он немедленно отводил взгляд в сторону. Наконец фабрикант сразу все вспомнил и уставился на новоприбывшего не столько с изумлением, но даже и с ужасом. Тот встал и подошел к нему. «Мистер Вилсон, если не ошибаюсь», — сказал он и протянул фабриканту руку. «Прошу прощения, но я вас не узнал сначала. Вы меня, по-видимому, помните? Батлер из Окленса, округ Шелби». «Да, да, как же», — залепетал мистер Вилсон точно во сне. В эту минуту к ним подошел негритенок и сказал, что комната господина готова. «Джим, позаботься о вещах», — небрежно бросил молодой джентльмен слуге, потом добавил, обращаясь к мистеру Вилсону. «Я бы хотел побеседовать с вами по одному делу. Если вас не затруднит, пройдемте ко мне». Мистер Вилсон молча последовал за ним. Они поднялись по лестнице и вошли в большую комнату, где взад и вперед носились слуги, заканчивая уборку. В камине уже потрескивал жаркий огонь. Когда, наконец, они остались одни, молодой человек не спеша запер дверь, опустил ключ в карман, повернулся и, скрестив руки на груди, посмотрел мистеру Вилсону прямо в лицо. «Джордж!» — воскликнул тот. «Да, Джордж. Неужели это ты?» «Я хорошо замаскировался», — с усмешкой сказал молодой человек. «Настой из ореховой скорлупы придал моей коже аристократический смуглый оттенок. Волосы у меня покрашены. Как видите, никакого сходства с тем, кого разыскивают по объявлению. Джордж, ты затеял опасную игру. Послушай мой совет, боюсь». «Я сам за себя отвечаю», — с той же горделивой усмешкой сказал молодой человек. «Заметим мимоходом, что по отцу Джордж был белый. Его мать, одна из тех несчастных девушек, которых красота губит, стала жертвой страсти своего хозяина и матерью детей, росших без отца. Внешность европейца и пылкий, неукротимый дух достали Джорджу от отцовского рода, считавшегося знатнейшим в Кентукки. От матери он унаследовал только желтоватый оттенок кожи да прекрасные темные глаза». Достаточно было ему слегка подкрасить лицо и волосы, и он превратился в настоящего испанца, а прирожденное благородство манеры и осанки помогло ему без труда разыграть эту дерзкую роль, роль джентльмена, путешествующего со своим слугой. Мистер Вилсон, человек добрый, но до чрезвычайности осторожный и беспокойный, в полном смятении мыслей и духа, как говорит Джон Биньян, шагал зад и вперед по комнате, раздираемый желанием помочь Джорджу и боязнью приступить закон. Он рассуждал вслух. «Итак, Джордж, ты совершил побег, ушел от своего законного хозяина. Ничего удивительного в этом нет. И в то же время, Джордж, меня огорчает твой поступок. Да, весьма огорчает. Я считаю своим долгом сказать тебе это». «Что же тут огорчительного, сэр?» — спокойно спросил Джордж. «Да ведь ты идешь против законов своей родины». «Моей родины?» — с горечью воскликнул молодой человек. «Я обрету родину только в могиле. И поскорее бы мне лечь в нее». «Что ты, Джордж, что ты? Грешно так говорить. У тебя жестокий хозяин, слов нет. Да что там толковать? Он поступает с тобой возмутительно. Я его не защищаю. Но разве ты забыл, что ангел Господень повелел Агаре вернуться к госпоже ее и покориться ей, и что апостол Павел послал обратно Анисима к его властелину?» «Мистер Вилсон, не напоминайте мне про Библию!» — воскликнул Джордж, сверкнув глазами. «Прошу вас, не напоминайте. Моя жена истинная христианка, и я тоже приобщусь к лону церкви, если мне удастся убежать. Но призывать на помощь Библию против человека, который находится в таком положении, как я, все равно, что отвращать его от религии. Пусть всемогущий Бог выслушает меня и скажет, правильно ли я поступаю, добиваясь свободы». «Твои чувства можно понять, Джордж», — сказал добряк, громко сморкаясь. «Вполне можно понять. И в то же время я почитаю своим долгом предостеречь тебя. Не предавайся им. Да, сын мой, мне тебя очень жаль. Но, как сказано у апостола, каждый, оставаясь в том звании, в котором призван.